Глава первая. Зимы в Этиго. Чужеземцы порой называют Японию страной солнца и цветов сакуры. Это все потому, что туристы посещают только восточные и южные ее районы, где климат мягкий и круглый год тепло. На северо-западном побережье зимы долгие, и снег зачастую лежит с декабря до марта или апреля. В провинции Этиго, где был мой дом, зима начиналась обильными снегопадами. Снег валил без перерыва, так что вскоре из-под него виднелись лишь закругленные толстые бревна коньков наших крытых соломою крыш. Тогда выходили работники, на плечах соломенные циновки, на голове широкополые плетеные шляпы, похожие на зонты, и большими деревянными лопатами прочищали проходы с одной стороны улицы на другую. С середины улиц снег не убирали вовсе. Длинные его сугробы возносились выше крыш. Работники вырезали ступени в снегу. Чистить его приходилось всю зиму. А мы, детвора, поднимались по этим ступеням и бегали по сугробам, играли в разные игры. То в самураев, вызволявших деревню из снежного плена, то в свирепых разбойников, что подкрадываются к ней, дабы напасть. Но куда интереснее бывало, когда снегопады еще не пришли и весь город готовился к зиме. Обычно это занимало несколько недель. И каждый день по пути в школу и из школы мы останавливались поглазеть, как работники деловито облекают статуи и небольшие уличные святилища соломенным зимним покровом. Каменные фонари, все кусты и деревья в наших садах укутывали соломой. И даже снаружи, к стенам храмов для защиты от снега привязывали бамбуковыми веревками циновки или огромные сети, сплетенные из соломы. Улицы каждый день меняли облик. И когда, наконец, соломой накрывали больших резных каменных львов у ступеней храмов, город являл собой причудливое зрелище. Всюду соломенные шатры всевозможных форм и размеров в ожидании снега, под которым мы окажемся погребены на 3 или 4 месяца. В основном у больших домов крыши были соломенные, с широкими карнизами. Ловчонки же крыли дранкую и придавливали доски камнями, чтобы в оттепель по весне не сходил лавиной снег. Над всеми тротуарами тянулась постоянная крыша из стрех. Зимой их огораживали как стенами, деревянными щитами. Впрочем, кое-где встречалась и вощеная бумага, так что улицы превращались в длинные коридоры, и даже в ненастье мы ходили по ним, полностью защищенные от ветра и снега. В коридорах царил сумрак, но все-таки не темнота, потому что свет сквозь снег пробивается замечательно. И даже на перекрестках дорогу мы переходили по снежным туннелям, света было достаточно, чтобы разбирать крупные иероглифы. Возвращаясь из школы, я частенько читала домашнее задание в этих туннелях, точно те древние мудрецы, что корпели над книгами при свете снега. Длинный хребет Кисо так надежно отгораживает провинцию Этиго, а ее название, к слову, и означает «за горами», от прочей Японии, что в средние века власти считали Этиго холодной окраиной, куда можно было ссылать тех, чье высокое положение или общественное влияние не позволяло обращаться с ними, как с обычными преступниками. Таковыми считали сторонников реформ. В ту давнюю пору в Японии к реформам, что в политике, что в религии, относились неодобрительно. Из самых прогрессивно мыслящих придворных, равно как и монахов, особенно широких взглядов, причисляли к смутьянам и отправляли жить в какое-нибудь захолустье, где о честолюбивых устремлениях приходилось забыть навсегда. Большинство тех, кого сослали в Этиго по политическим соображениям, обречены были умереть. И тогда их хоронили за пределами небольшого кладбища близ того места, где совершилась казнь, или затеряться среди крестьян в каком-нибудь простом доме. В нашей литературе немало печальных историй о богатых и именитых молодых людях, которые, переодевшись паломниками, скитаются по селениям Этиго в поисках сгинувших без вести отцов. Со сторонниками религиозных реформ обходились милостивее. Обычно их жизнь проходила в смиренных и безобидных трудах. Некоторые из основателей новых буддийских школ, отправленные в пожизненную ссылку, были людьми исключительно одаренными, и постепенно их убеждения распространились столь широко, что Этиго по всей Японии прослыла оплотом буддизма в духе новых школ. С самого раннего детства я слыхала истории священнослужителей и привыкла к изображениям, вырезанным на камнях, к статуэткам в горных пещерах, высеченным руками неутомимых средневековых монахов. Жили мы в старинном городе Нагаоке. Некогда здесь был выстроен замок. Семья наша состояла из моих отца и матери, моей досточтимой бабушки, брата, сестры и меня. Был еще Дзия, главный слуга отца, моя няня Иси, а также Кин и Тоси. От случая к случаю приходили и другие старые слуги. У меня были и взрослые замужние сестры. Жили все далеко, кроме старшей. До ее дома от Нагаоки можно было добраться на рикше где-нибудь за полдня. Время от времени она навещала нас. Порой я возвращалась вместе с ней и гостила по нескольку дней в ее большом сельском доме, крытом соломой. В древности здесь была крепость трех гор. Самураи нередко сочетались браком с крестьянами. Те считались по положению немногим ниже военных и пользовались уважением, поскольку тот, кто владеет рисовыми полями, держит в руках судьбу своего народа. Жили мы на самой окраине города в огромном просторном доме. На моей памяти его то и дело достраивали. В результате тяжелая соломенная крыша провисала на стыках щипцов, а штукатуренные стены пестрели щербинами и заплатами, а многочисленные комнаты соединялись кривыми узкими коридорами, изгибавшимися порой самым неожиданным образом. Вокруг дома, но чуть поодаль, высилась стена из расколотого булыжника, увенчанная низкой и плотной деревянной изгородью. Края крыши ворот загибались кверху. Побуревшая солома там-сям поросла мхом. Держалась крыша на массивных столбах, меж которыми на фигурных железных петлях распахивались деревянные ворота. Петли достигали за малым не середины тяжелых досок. С каждой стороны стояла оштукатуренная стена. Впрочем, не длинная, с узкими продолговатыми оконцами в деревянных решетках. Днем ворота не закрывались. Но когда по вечерам к нам кто-то стучался и слышалось «Таномо! Таномо! Позвольте войти!», то даже если голос был хорошо знакомый, скажем, соседа, Дзия, верной старинной привычке, непременно выглядывал в узкое оконце, прежде чем отворить гостю. От ворот к дому вела дорожка из крупных неровных камней. В широких их трещинах росли первые чужеземные цветы, какие мне случилось увидеть. Крохотные, круглые, на коротких стеблях. Дзия называл их пуговицами великана. Кто-то дал ему семена. А поскольку Дзия считал, что иноземным цветам нечего делать в нашем почтенном саду, он схитрил, посеял семена там, где их неминуемо вытопчут наши дерзкие ноги. Но цветы оказались живучими и разрослись обильно, как мох. То, что дом наш строился, из чего придется, было следствием одной из трагедий реставрации. В провинции Этига, как и во многих других, верили в необходимость двойного правительства. Наши люди считали Микадо фигурой священной. Негоже императору вести войну и выполнять малоприятные государственные обязанности. А потому боролись за сохранение власти сёгунов, которым их предки веками хранили верность. В ту пору мой отец был Каро, то есть первым советником в княжестве Нагаока. Этот пост он занял в 6 лет, когда тот неожиданно освободился вследствие скоропостижной кончины моего дедушки. В силу некоторых необычных обстоятельств отец оказался единственным правителем. И так вышло, что в пору войн реставрации он исполнял обязанности даймё. В трагичнейшую минуту истории, какая когда-либо выпадала на долю Нагаоки, провинция Этига оказалась с теми, кто потерпел поражение. Едва моя мать узнала, что дело ее мужа проиграно, а его заточили в темницу, она тут же отправила всех домашних в безопасное место, после чего собственными руками подожгла наш дом, чтобы он не достался врагам, и смотрела со склона горы, как он сгорает дотла. Когда бурные военные годы остались позади, и отца освободили от обязанностей, каковы ему было велено исполнять, пока центральное правительство не упрочит свое положение, он собрал все, что осталось от родового добра, и, поделившись с бывшими своими вассалами, которые ныне чувствовали себя как рыба, выброшенная на сушу, выстроил временный дом на месте бывшего фамильного гнезда. Затем разбил близ него небольшую шелковичную рощу и гордился тем, что положением сравнялся с крестьянами. Люди из сословия самураев ничего не смыслили в торговле. Иметь дело с деньгами для них издавна считалось позором, так что дела передали верному, но совершенно неопытному Дзии. Отец же занимал себя чтением, воспоминаниями и тем, что знакомил своих более костных соседей с идеями прогрессивных реформ, которым они упорно сопротивлялись. Но от одной роскоши отец так и не отказался. Официальный визит в столицу. До реставрации закон обязывал людей его положения совершать такое путешествие раз в 2 года, превратился в неофициальную ежегодную поездку, которую отец, шутя, называл «окном в будущее». Название это подходило как нельзя лучше, ведь ежегодные эти поездки позволяли и отцу, и всей нашей семье хоть издали следить за тем, как развивается Япония. Отец всегда привозил из столицы чудесные каллиграфические картины и странные необычные вещицы. Слугам всякие безделицы, детям игрушки, моей матери полезные предметы обихода, а досточтимой бабушке иноземные редкости. В этих поездках отца неизменно сопровождал Дзия. По своим обязанностям управляющего ему доводилось входить в сношения с торговцами, а потому он был наслышан о том, как иностранцы ведут дела с японцами. Все признавали, что иностранцы торгуют умно. И пусть порой сделки оказывались исключительно невыгодными для японцев, все-таки деловые качества чужеземца вызывали восхищение и стремление подражать. Свет не видывал души честнее Дзии, но из-за слепой верности интересам обожаемого господина ему однажды случилось запятнать наше имя позором. На то, чтобы смыть это пятно, ушли долгие месяцы и крупные суммы. Кажется, никто из сторон так толком и не осознал, что именно приключилось. Я знаю, что Дзия всю жизнь ломал над этим голову и казнил себя за проступок. А случилось вот что. Дзия свел знакомство с одним японцем. Тот, как агент иностранцев, скупал в окрестных деревнях карточки с яйцами тутового шелкопряда. На такие карточки специальными чернилами наносили имя или камон, герб хозяина. Потом карточки расстилали под жилищами бабочек, и те откладывали на них тысячи крохотных, как зернышки, яиц. После этого карточки сортировали и продавали перекупщикам. И этот агент, а человек он был очень богатый, сказал Дзии, что если подменить яйца горчичными зернами, то эти карточки можно выгодно продать, и его хозяин озолотится. И присовокупил, что все купцы Якогамы ныне ведут дела именно на такой иностранный манер. Якобы это новый способ укрепить могущество Японии, дабы надменные варвары впредь не могли обойти в торговле сынов Японии. Шелковичная роща моего отца кормила множество шелководов в округе. Поэтому агенту было выгодно использовать его имя, а бедняга Дзия, польщенный возможностью устроить дела на новый разумный манер, разумеется, охотно ему помог. Агент изготовил карточки на сотни йен, все с гербом моего отца. Деньги, скорее всего, прикарманил. Как бы то ни было, мы узнали об этой афере лишь когда к отцу заявился высоченный краснолицый чужеземец в одежде с диковинными трубообразными рукавами. Тот день запомнился мне навсегда. Мы с сестрой, послюнив кончик пальца, протирали дырочки в бумажных дверях, чтобы поглазеть на удивительного чужака. Мы знали, что это неприлично, и нам не по чину, так ведут себя простолюдинки. Но такой случай подворачивается раз в жизни. У меня нет причин полагать, что этот чужеземец был в чем-нибудь виноват. И, возможно, агент тоже считал, что всего лишь соперничает в ловкости с чужеземцами. В те странные дни о многом судили неверно. Разумеется, мой отец, ничего не знавший о сделке, заплатил по счетам и восстановил свое доброе имя, но вряд ли понял, что все это значит. В те годы слуги нередко совершали откровенные глупости. В нелепых сердцах этих простаков верности и любви к господину было куда больше, чем мудрости. Долгими зимними вечерами я любила пробраться наполовину слуг, посмотреть, как они работают, послушать их рассказы. Однажды вечером, мне было лет 7, я быстро шла по изгибавшейся веранде, которая вела в ту часть дома, как вдруг услышала голоса, перемежавшиеся глухим стуком, с каким снег сбрасывали с крыши. Обычно крышу после заката не чистили, но сейчас Дзия припирался с главным работником и настаивал, что эту работу необходимо сделать сейчас же. «Сам посмотри, как метет!» — донесся до меня его голос. «К утру, если не почистить, снег проломит крышу». «Вообще-то пора идти на службу в храм», — проворчал в ответ работник. И тут раздался глухой звук храмового колокола. Но Дзия настоял на своем, и работники продолжили чистить крышу. Я подивилась дерзости работника, осмелившегося перечить воле Дзии. В моих детских глазах Дзия был личностью незаурядной. Он всегда прав, и слово его закон. Но при всем моем уважении к его мудрости, я любила его всем сердцем, и не без причины. Ведь у него всегда находилась минутка смастерить для меня куколку из соломы или рассказать мне сказку, когда я сидела на камне в саду и наблюдала за его работой. Людская занимала просторную комнату. Половину дощатого пола покрывали разбросанные там-сям соломенные циновки. Здесь пряли, мололи рис и делали всякую кухонную работу. Пол на другой половине для грязной и трудной работы был из плотной глины. Посередине людской размещался очаг, большой, обмазанный глиной, прямоугольный ниже уровня пола. Подле него стояла корзина с дровами. С балки под самым потолком свисала цепь. На нее вешали утварь, потребную для готовки. Дым уходил в отверстие в центре крыши, а чтобы в дождь людскую не заливало, отверстие прикрывала еще одна крыша поменьше. Я вошла в просторную комнату. Гул домашней работы мешался со смехом и болтовней. В одном углу служанка молола рис на завтрашнее данго, другая шила тряпочки из старого кимоно, еще две перебрасывали друг другу плоскую корзину, отделяли красную фасоль от белой, а чуть поодаль крутила палочкой прялку Иси. Меня поприветствовали. Слуги любили, когда к ним заглядывала Ицубо Сама, как они меня называли. Одна из служанок поспешила принести мне подушку, другая подбросила в тлеющие уголья пригоршню сушеной каштановой скорлупы. Мне нравилось наблюдать за переменой оттенков каштановых угольков, и я остановилась полюбоваться ими. «Идите сюда, Ицубо Сама!» — окликнули меня ласково. Это была Иси. Она пересела на циновку, а свою подушку отдала мне. Она знала, как я люблю крутить прялку, и сунула мне клубочек хлопка, крепко придерживая его рукой. До сих пор помню, как мягко скользила нить сквозь мои пальцы, когда я вертела большое колесо. Боюсь, что пряжа моя получалась неровной, так что, пожалуй, к счастью для Иси, вскоре меня отвлекло появление Дзии. Он расстелил циновку на глиняном полу, сел, вытянув ногу. Между пальцами ступни Дзия зажал конец веревки, которую плел из рисовой соломы. «Дзия-сан», — проговорила Иси, — «у нас почетные гости». Дзия мигом поднял глаза, забавно и часто закивал над вытянутой веревкой и с улыбкой протянул мне соломенные сапожки, юки-гуцу, висящие у него на шнурке. «Ой!» — воскликнула я, вскочила и бросилась к Дзии. «Это мне? Ты их доделал?» «Да, Ицубо-сама», — ответил Дзия и вложил мне в руки сапожки. «И доделал я их очень вовремя. Столько снегу в этом году еще не было. И когда вы завтра пойдете в школу, сможете срезать путь напрямую через поля и ручьи. Дороги-то заметет». Как обычно, предсказание Дзии сбылось. Без Юки Гуцу мы, девочки, нипочем не попали бы в школу. А благодаря тому, что Дзия заставила работников с вечера почистить снег, наша крыша не проломилась под его тяжестью. К утру полутораметровый слой снега покрыл и дорожки в нашем саду, и вершину длинного белого уличного сугроба.